Правило 38. Всегда помните о хороших манерах. В книге «Watching the English» Кейт Фокс отмечает, что даже в незначительном деле, как, например, покупка газеты, присутствует 3 «пожалуйста» и 2 «спасибо», и это минимум. Действительно, англичане, и не только они, крайне вежливы, и в этом нет ничего плохого. Мы должны взаимодействовать с большим количеством людей ежедневно, и вежливость нам в этом не помешает. Успешный человек вежлив в любой ситуации. Если вы не знаете, что такое хорошие манеры, это повод беспокоиться. Возможно, вы думаете, что уже освоили хорошие манеры. Так думают многие, однако множество якобы хороших манер таковыми не являются. Каждый из нас, если мы честны, согласится с тем, что мы быстро забываем о благодарности, когда погружаемся с головой в суматоху жизни или беремся с искушением оттолкнуть кого-то, догоняя троллейбус. Но как бы ни были вы заняты или обременены чем-либо, а эти правила могут вам избавиться от этого, вам все же следует приложить усилия и вспомнить о хороших манерах, а именно: не толкайтесь в очереди. Делайте людям комплименты, когда вам хочется, и когда они этого заслуживают. Не бросайтесь комплиментами, если они неуместны. Не проявляйте излишнее любопытство. Держите слово. Храните тайны. Соблюдайте правила этикета за столом. Не кладите локти на стол, не говорите с полным ртом, не ешьте с ножа. Не повышайте голос. Умейте извиняться. Не клянитесь. Придерживайте перед людьми дверь. Отвечайте на вопросы. Вовремя приветствуйте людей. Благодарите за то, что для вас делают. Будьте гостеприимны. Перенимайте у других хорошие манеры. Не хватайте последний кусочек торта. Будьте вежливы, учтивы и любезны. Прощайтесь с гостями, провожайте их до двери. Неважно, сколько вы общаетесь каждый день с людьми, важно, чтобы в этом общении всегда находилось место хорошим манерам. Они не стоят денег, но могут принести окружающим радость, а вам удовлетворение.